Теперь, когда Бейли включал астросимулятор, Аврора доминировала над всем и очень напоминала Землю. Своими глазами он Землю из космоса не видел ни разу, но внимательно ознакомился с фотографиями, иллюстрировавшими астрономические справочники. И теперь он видел те же конфигурации облаков, те же проблески пустынь, те же протяженности ночной тени и дневного света, те же скопления мерцающих огней по всему ночному полушарию, какие запечатлелись на космофотографиях земного шара. Бейли жадно вглядывался в приближающуюся планету, а сам думал, что если по неведомой причине его взяли в космос, сказали, будто он летит на Аврору, а на самом деле возвращают на Землю. По какой-то причине, тайной и безумной, как определить до высадки, что происходит на самом деле? Но какие у него основания для подозрений? Дэниел специально сообщил ему, что созвездия с обеих планет выглядят примерно одинаково. Но ведь так и должно быть на планетах, обращающихся вокруг соседних солнц. Общий вид их из космоса совпадает. Но может ли быть иначе, раз обе они пригодны для людского обитания и отвечают основным нуждам человечества? Не слишком ли нарочито предположение, что приложено столько стараний для того лишь, чтобы ввести его в заблуждение? Ради чего? Ну а вдруг впечатление нарочитости и бесполезности создается умышленно? Ведь лежи причина на поверхности, он бы сразу ее обнаружил. Но может ли Дэниел участвовать в подобном заговоре? Будь он человеком, ответом было бы категорическое «нет». Но он робот, и не исключено, что имеется способ продиктовать ему такое двуличное поведение. Сделать окончательный вывод было нельзя, и Бейли поймал себя на том, что высматривает, не подскажет ли ему очертания континентов, Земля перед ним или не Земля. Это было бы решающим доказательством, но, к несчастью, недостижимым. В прорехе облачного покрова он видел только частности, которые ни о чем ему не говорили. Географию Земли он знал поверхностно и по-настоящему хорошо представлял себе только ее подземные города, ее стальные пещеры. То, что он успевал разглядеть, было ему незнакомо, однако с тем же успехом могло находиться на Земле, как и на Авроре. Но откуда вообще эти подозрения? Он же летел на Солярию и не сомневался, что летит именно туда. Ему и в голову не приходило, что его могут завернуть назад на Землю. Да, но тогда ему было дано четкое задание, вполне выполнимое. А теперь у него нет никаких шансов чего-то добиться. Так может, подсознательно он предпочел бы вернуться на Землю? Вот и сочинил нелепый заговор, отвечающий его тайным желаниям. Овладевшая им неуверенность словно обрела самостоятельное существование. От нее не удавалось избавиться, и он пожирал Аврору глазами, лишь бы не возвращаться к реальности своей каюты. Аврора очень медленно вращалась. Он так долго смотрел на нее, что успел заметить крохотное смещение. В глубинах космоса все выглядело неподвижным, как на театральном заднике. Беззвучный и статичный узор из огненных точек, среди которых позже возник полумесяц, немногим больше их. Может, эта неподвижность и помогла ему преодолеть агорафобию. Но теперь он увидел, что Аврора вращается, и понял, что корабль зашел на последние спирали перед посадкой. Облака вспухали ему навстречу. Да нет же, нет, не облака. Это корабль устремляется к ним. Движется корабль, движется он сам. Бейли вдруг осознал свое существование. Он падает сквозь облака, ничем не защищенный. Он падает сквозь разреженный воздух на твердую поверхность. Горло ему перехватило судорога, дышать стало трудно. «Ты защищен», — в отчаянии твердил он себе, — «ты внутри оболочки корабля». Но никакой защитной оболочки он не ощущал. «Кроме той оболочки, у тебя же есть оболочка собственной кожи», — подумал он. Но он не ощущал и кожи. Это было хуже простой наготы. Он ничем не огражденная внутренняя сущность, полностью обнаженная личность, точечка жизни, единственная среди распахнутой бесконечности Вселенной. И он падает. Бейли попытался спастись от этого зрелища, стиснуть пластинку в кулаке, но ничего не произошло. Его нервные окончания настолько потеряли связь с реальностью, что усилие воли не сжало пальцы. Да у него и нет воли. Глаза не закрылись, кулаки не сжались. Им овладел ужас, парализовал его. Он осознавал только облака перед собой, белые, не совсем белые, с оранжево-золотой подсветкой. Все слилось в сплошную серость. Он тонул, не мог вздохнуть. Он отчаянно пытался преодолеть судорогу, позвать Дэниела и не мог издать ни единого звука.